две рабхадрасана 3, которая балансовая. Там на самом деле попроще, но так. Вот это, да, у нас, которая. Давайте кто-нибудь, кто? Так, давайте, давай вот так, боком к ним. Здесь, опять же, ребят, важно проговорить в первую очередь, и это простого. Вот, мы знаем, что в этом положении уже очень тяжело будет что-то сделать, особенно новичку. Поэтому уводи правую ногу назад, чуть-чуть, да, шаг назад, носок в пол, ладони на талию, наклоняйся вперед, поднимай одновременно правую ногу от пола. И мы можем сказать, слегка поднимаем, слегка наклонили, чтобы сильно он сразу же не выходил вперед. И вот отсюда мы можем уже что-то сделать, да? Что нам нужно поправить здесь? Опять же, таз. Как правило, это вот такое, да, положение. Это сгорбленная спина, опуская плечи. Да, примерно вот так вот. Трясущаяся нога, понятное дело, да. Да, просто идеально. Вот, и отсюда что мы? Вообще, на самом деле, да, можно ногу присогнуть в колени. Такой есть нюанс, да, в выполнении, только в последнюю очередь уже выпрямлять. Есть такой момент. Здесь мы видим, что если человек очень сильно, прям сильнее сгорбись, да, вот так вот находится, здесь не вариант, да, вот это вот там что-то подходить, править. Мы ему говорим, чуть поднимись вверх, угу. И отсюда уже начинаем работать. Здесь желательно, да, зайти вот отсюда, точку опоры опять же создать. Таз чуть внутрь. Угу. Здесь я могу сделать вот эту провокацию, да, ладонь сюда положить и... нет, подождите, это немножко... Хотя, в принципе, тоже. Своди лопатки ближе друг к другу. Или сделать еще дополнительно это, да, плечи назад и вниз. Или, допустим, вот это сделать. Хотя, когда я начну это сделать, она начнет баланс терять. Поэтому здесь править плечи не очень. Другую ногу сделай. Вот. Здесь нужно очень быстро все делать. Потому что если вы будете вот это вот тут мямлить, ну, вот это вот, да, вот тут что-то там сделай, вот это вот. То есть вы должны, да, быстро достаточно подойти. Вот, сказать, что нужно чуть выше подняться. Угу. И отсюда... Просто задаем вот это направление, то есть я ее не тягаю вот так вот, да, она может не справиться с этой нагрузкой, мышцы слабые. Поэтому я ей просто задаю направление, показываю вот сюда таз чуть-чуть, и нога обычно тоже виснет. Здесь я даю ей понять, что я руку положила на ногу, и говорим, толкни мою руку вверх, толкай, еще выше. То есть тонус какой-то она создает. Вот, можно отсюда, пяткой толкни меня вверх. По идее, заход же должен быть с, да, опорной ногой. То есть, тебе нужно... Ну да, это я просто тут встала, а так с опорной. Хотя, кстати, знаете... А, да, с опорной, все верно, потому что отсюда не это. Вот, с руками. Если, допустим, мы видим, что человек более-менее нормально стоит, да, вытянул ногу, таз чуть завернул, мы говорим, вытягиваем руки вперед. И обычно здесь какая ситуация? Пусти руки чуть пониже, да, вот примерно вот так. Я кладу руки и говорю, толкни мои руки вверх. Вот, ну и она толкает. Ну, как бы вот так вот. То есть тут достаточно просто. Вот. Можно, смотрите, вот я просто показала сейчас вектора вот эти, можно дополнительно добавить ньясу, но реально человеку там не до ньясы будет, вот где вы ее, вы будете его гладить, то есть там ни о чем, то есть вам нужно реально просто задать вектор, куда ему тянуться, все. Если вы начнете возюкать, он, во-первых, баланс потеряет, и это неуместно будет. Правая нога. Чуть-чуть. сейчас поднимаемся немного. Марин, опору. Ребята, создавайте опору сразу же. То есть не стойте просто рядом, опора. Бедром рядом с опорной ногой, да. И тут уже, да. Да. Потому что если вы опору не создадите, будете просто таз править, а человек потеряет баланс. Марин, опору. Марин, опора, опора. Стала с опорной стороны. Да. Угу. Вот. И бери ногу, да, пусть она толкает ее. Опора остается, Марина. Опора остается. Да. Угу. Ребят, не забывайте этап выхода. Вы говорите, что вы уходите. Аня, опора с опорной стороны ноги. Да, с опорной. Ну, как бы тоже можно, но лучше с этой, с опорной стороны.